Слушай, молодая, обаятельная и красивая. Когда-то давно мои друзья, графы Негребецкие, дали мне такой совет. Олег, вам тяжело жить, и страданий много по той причине, что вы думаете лишь о себе и заняты лишь собой. Справедливые были слова, как я могу утверждать по прошествии лет. И плюнь ты ради Бога на эту доморощенную психотерапию. Все эти книжечки о парапсихологии. Книжечки эти надо читать так, не для внутреннего употребления, а для самообразования, что ли. Опять же, общение с психиатрами годится лишь в личном плане. Мне всегда доставляли удовольствие беседы с Мироном на любую тему, и я рад его видеть. Но вот беседы медицинские, не вижу я в них пользы хотя бы по той причине, что ни один психиатр не может помочь человеку жить, за исключением случаев сугубо клинических. Опять-таки, я это понял по прошествии лет. К 40 годам я определился. Знаю, что хочу, чего боюсь, чего не боюсь. Ну и так далее. Живу я трезво, даже делово, но не скучно. Ну и слава Богу, и черт с ним, с Куваевым. Надо вот писать следующий роман, а я зачем-то Габриловича себя корячу. Вынет мне душу этот Мосфильм, вынет. И кино-то ведь опять дерьмо снимут, не в жилу мои идеи нынешним временам. Невелика беда. Горы высокие, снег чистый, сосны прямые, небо синее. Ну и слава Богу. Вот скоро на моря подамся. Ну что? Еще на морях моей квадратной рылы не видали.